Несправедливость подобных критиков и комментаторов может понять только тот, кто всю жизнь изучает литературу и искусство Дальнего Востока. Надо признать, что Марко не всегда умеет определить, действительно ли важна тема его рассказа. Почти без остановки, не переводя дыхания, он повествует о проститутках Ханбалыка и о выпуске бумажных денег. В единственную главу, посвященную Занзибару, он вместил описание жирафа, слона, льва, негров и их одежды, или отсутствия таковой, природных богатств острова и безобразной внешности негритянок. И тем не менее, именно это отсутствие научного подхода, как бы это ни было чуждо нашим современным литературным правилам и чувству пропорции, позволило Марко включить в свою книгу массу бесценных сведений, которые иначе были бы навсегда потеряны. Это правда, что как бы ни был пропитан Марко духом Востока, он, по-видимому, не мог усвоить великих философских концепций тех восточных народов, среди которых так долго жил. Он не упоминает ни конфуцианства, ни даосизма. Но из бесчисленного множества чужеземных путешественников, посетивших Китай после Марко и подолгу там живших, понять и усвоить эти философские концепции без предварительного или последующего изучения и подготовки оказались способными очень немногие. Даже в наши дни большинство интеллигентных мужчин и женщин, лучшие свои годы проживших в Китае, возвращаются на Запад с самым ничтожным запасом знаний как об этических и религиозных системах китайцев, так и об их обрядах. Марко сочетал в себе купца, администратора, путешественника, исследователя и писателя. Он жил в те времена, когда никаких подлинных материалов о Востоке не существовало ни на одном европейском языке. Даже умей Марко читать, в данном случае это едва ли помогло бы ему. Мы убеждаемся лишний раз, что оценивать фигуру Марко надо с точки зрения тогдашней эпохи и ни на минуту не упуская из виду его биографию. Марко очаровывал людей Востока своим обаянием, тактом, способностями и приятным обращением. Возвратившись в Европу, он теми же своими качествами очаровывал земляков-венецианцев и товарищей по генуэзской тюрьме. С тех пор, как появилась его книга, она очаровывала, забавляла и воспитывала миллионы читателей в каждом поколении. По своей простоте и откровенности, по богатству материала, тут и антропология, и география, и история, и торговое дело. Это настоящая сокровищница фактов и повествований, единственная в своем роде. Она, по-видимому, навсегда удержит свое место в библиотеках человечества, как величайшая из всех книг, когда-либо написанных о путешествиях. А автор ее, со всеми его слабостями и грехами, неизменно будет любим и как человек, и как творец того бесценного дара, создать который его побудила тюремная скука в Генуе. Глава вторая. Могила Марко Поло. Любопытно, что смерть Марко Поло прошла, по-видимому, совершенно незамеченной его земляками-венецианцами. Казалось бы, что кончина столь выдающегося гражданина Венеции, автора книги, широко известной уже при его жизни, должна была вызвать какой-то отзвук, какие-то записи или замечания тогдашних хронистов, однако подобных материалов до сих пор не найдено. Самое раннее из известных нам свидетельств о месте погребения Марко заключено в его собственном завещании. Он выражал желание, чтобы его похоронили в церкви Сан-Лоренцо, где покоился его отец. Сомневаться в том, что здесь он и был похоронен, нет оснований. Существует еще завещание дочери Марко Моретте, датированное 1 мая 1348 года. Моретте оставила такое распоряжение. Цитата. «Я завещаю женскому монастырю Сан-Лоренцо, где я желаю быть похороненной в гробнице моих родителей, 20 сольдо». Конец цитаты. Можно, следовательно, вне всяких сомнений считать, что не только господин Марко, но и его жена Доната в самом деле были похоронены при той самой церкви, где, по желанию путешественника, должны были покоиться его кости. Рамузио говорит нам, что в его время еще стояла в Сан-Лоренцо большая гробница мессера Никола, отца Марко. Но о могиле самого Марко он не упоминает. Тем не менее, можно полагать, что сын тогда покоился тут же. Упоминание о могиле Пола мы находим затем в замечательном труде Франческо Сансовино